Глава 17. Открытый вердикт. В понедельник в 16:30 Энн Хелт и Кэмпион сидели в квартире Энн возле камина. Молодые люди дожидались Маркуса и Джойс, которые должны были вернуться с дознания по поводу смерти тети Джулии. Энн, готовая взвалить на свои хрупкие плечи половину несчастья Джойс, улыбалась сидевшему напротив нее гостю. «Конечно, я ужасно рада видеть вас», — сказала она, — «но почему вы не дождались вынесения вердикта?» Кэмпион повернулся к ней и сказал с печальным видом: «Я просто не мог больше выносить холодного и не вполне христианского отношения ко мне Станислауса», — сказал он. «Он мой старый друг, и вопреки традициям, которых придерживаются сыщики-любители, я принимал в этом деле довольно активное участие. Кроме того, это не совсем справедливо», — продолжал он. «Я подсказывал ему изо всех сил. Я прямо посоветовал ему проверить все пабы на пути от Гранчестерского луга к обители Сократа, чтобы подтвердить алиби дяди Уильяма. Станислаус на меня даже разозлился. И это, право, смешно из-за того, что я не пошел дальше, сказав ему, что уже поговорил с миссис Финч из «Красного быка», которая заявила, что может под присягой подтвердить, что мистер Фарадей с рассеянным и немного странным видом вошел в ее заведение без 15 час и ушел оттуда ровно через полчаса. Я счел себя униженным. Вы читали когда-нибудь книгу под названием «Непонятый»?» Энн рассмеялась. «Я всегда думала, что герой этой книги получил по заслугам», — заметила она. «Да, верно», — сказал Кэмпион. «Как и я. В этом-то вся беда. Что-то они задерживаются», — продолжил он. «Возможно, присяжным потребовалось больше времени для вынесения вердикта, чем я предполагал. Здесь отличный коронер. Он знает, чего хочет, и ведет записи быстрее, чем любой другой представитель его профессии». «А я не понимаю, какое это имеет отношение к делу», — сказала мисс Энн. Он пояснил: «Все сказанное на дознании записывается самим коронером. Вот почему свидетелей просят говорить кратко и по существу. Нам просто повезет, если дознание закончится за один день», — добавил он. «Хотя, конечно, будут учтены и самые незначительные показания». Энн свернулась клубочком в кресле. «Это дело очень необычное», — сказала она. «И, конечно, как постороннее лицо я могу брякнуть какую-нибудь глупость. Но мне кажется, что здесь не помешает, ну, врач-психиатр или психолог, или как там еще они называются». Кэмпион вытянул свои длинные тонкие ноги к каминной решетке, и в стеклах его очков отразились языки пламени. «Да, верно», — сказал он. «Но какой от этого прок? В психологии ведь нет никаких правил. Я хочу сказать, что если один человек может представить себе состояние души другого человека при совершении им какого-либо действия, то считается, что это действие имело психологическую подоплеку. Другими словами, если человек не совсем в своем уме, он может совершить все, что угодно. И, похоже, в этом-то все и дело». «Не совсем в своем уме?» — повторила за ним Энн. «Вы так считаете?» «Я думаю, они учтут это в своем вердикте по поводу убийства Джулии». «О, нет, вряд ли», — ответил Кэмпион. «По крайней мере, я на это надеюсь. При этом больше всего будет удивлен мой бывший друг инспектор Оутс. Хотя, конечно, они могут вынести любое решение. Вот вам, кстати, еще одна психологическая проблема. Почему коллективный разум 12 человек действует менее рационально и более подвержен предрассудкам, чем разум каждого из участников? Ну вот и они». Он обернулся, а потом встал, когда в комнату вошли Джойс и Маркус. Джойс выглядела очень утомленной. Она устало опустилась в кресло. Кэмпион вопросительно взглянул на Маркуса.